И вот когда вы попросили меня узнать у звезд, каковы ваши перспективы, я допустил, клянусь, впервые в жизни обман. «Обман?» — заорал герцог. «Значит, звезды не были благосклонны ко мне?» «Нет, далеко не так». На глазах Кеплера выступили слезы. «И я скрыл от вас огорчительное и тревожное обстоятельство, что планета вашего злейшего врага Максимилиана Баварского в данное время господствует над планетой его величества императора. Так что с самого начала было вероятно, что Максимилиан добьется своего. Вдобавок Марс переходит через Весы, а Сатурн — через Скорпиона. А это означает, что мы переживаем период нарушений договоров и законов, побед, интриг и предательств, а также неудач добрых намерений, направленных ко всеобщей пользе. Но так как вера часто творит чудеса, я надеялся, что ваше высочество своей верой в себя и силой своего гения преодолеет эти неблагоприятные влияния и умолчал о них. И вот вы потерпели поражение. Когда вчера в моем доме появился этот дерзкий молодчик, я понял, что мой обман — единственное пятно на всей моей репутации ученого, единственное прегрешение против принципов честности и правды, принятых мною для себя, оказался ни к чему. Этот человек, да будет мне позволено выразиться несколько аллегорически, был неумолимым посланцем небес. Прошу ваше высочество принять во внимание, что я действовал с лучшими намерениями, и простить мне, дабы я мог предстать пред трон Всевышнего свободным от чувства вины. «Иди ты к черту, старый дурак!» — вскричал Вальштейн и вышел, хлопнув дверью. Тем временем Петр, зашив письмо Марадоса в полу кафтана, скакал на север Германии навстречу шведской армии, которая, по слухам, высадилась в Померании. Часть третья. Вариации на тему Вальштейн. Продолжение. Сыр, застрявший в глотке. На правом берегу Рейна, там, где он до этих мест, текущий на запад, меняет свое направление и плавной дугой поворачивает к северу, на 5 дней ходу тянутся скалистые горы, разорванные ущельями и поросшие грозными гудящими лесами, названными из-за темной своей окраски Шварцвальдом, то есть черным лесом. Поистине трудно себе представить нечто более черное, чем эти дикие, непролазные чащи древних елей с серебристыми стволами и ветками, согнувшимися под тяжестью лишайников, похожих на рваные клочья парусов на мачтах разбитых кораблей. Песчаные тропки теряются, исчезая в густых мхах и зарослях папоротника, населенных лесными духами, гномами и прочей чертовщиной. Тишина. Ничто не шевельнется, разве что промелькнет, спасаясь ласка. Есть здесь места, которых никогда не достигали солнечные лучи. Там обитают медведи, барсуки и лисицы. И там-то, по крайней мере, такие ходят слухи, обосновала шайка разбойников, именующих себя веритариями. Одни считают их дьяволами, другие — ангелами-хранителями. Первые утверждают, что это обыкновенные грабители, только более многочисленные, лучше вооруженные и более свирепые, чем прочие представители этого ремесла.